Глава 7. Франкенштейн из титана. Инженер чинит то, что сломано. Но что делать, когда сломана сама надежда? Запись в дневнике Джек Коллинза, найдена после его смерти. 15 февраля 2027 год. 46-й день катастрофы. Локация МКС. Модуль Unity. Температура плюс 17 градусов по Цельсию внутри станции. Связь отсутствует 46 дней. Ресурсы – кислород на 28 дней. Экипаж – 5 человек, плюс 1 изолирован. 6 часов утра. Металл стонал на рассвете. Станция переходила из тени в солнечный свет, и термическое расширение заставляло каждый болт, каждый шов петь свою песню агонии. Долгий протяжный скрип, как стон умирающего кита. Потом серия щелчков. Суставы железного скелета, и снова тишина. Алексей Кузнецов завис перед развернутыми схемами Союза. Красные круги под глазами выдавали третью бессонную ночь. В воздухе витал запах. Кислый пот, озон от перегретой электроники и что-то еще. Сладковатое, органическое. Плесень расползалась по углам, формируя свои черно-зеленые континенты. Катя любила рисовать ракеты. Кривые, с окнами во весь корпус. Теперь я строю ракету из обломков. «Смотрите!» Он ткнул маркером в экран. Капля конденсата сорвалась с вентиляционной решетки, медленно поплыла через модуль. «Штатная нагрузка. 950 килограмм плюс 3 человека. У нас будет 1150. Парашютная система не рассчитана». Хироши подплыл ближе, зацепившись за поручень. Под глазами черные круги, в волосах седина. Или игра света от мигающих ламп. «Основной парашют имеет около 1200 квадратных метров. Нам нужно как минимум на 20% больше площади». Вентиляция захрипела над головами. Астматическое дыхание с присвистом. Фильтры забиты. Система умирала, как все остальное. «Мы должны планировать на четверых. На успех, а не на самоубийство». Сара держала за поручень в дальнем углу. Костяшки побелели от напряжения. «Вы хотите, чтобы мы... выбирали, кто умрет. Аня развернулась резко. В невесомости движение вышло слишком быстрым. Пришлось хвататься за переборку. Глаза сверкнули. «Я не позволю выбирать между жизнями. Либо все, либо никого. Это не обсуждается». Тишина. Только хрип вентиляции да далекий стон металла. Где-то капнуло. Конденсат собирался в углах, срывался случайными каплями. Сережа бы гордился. «Мама не бросает своих, но я уже бросила весь мир внизу». «Тогда каннибализируем второй союз». Алексей вывел новую схему. «Снимаем парашюты, стропы, все, что можно. Делаем каскадную систему, как Джек учил на симуляторах». «Джек, чертов оптимист». «Любую проблему можно починить, Алекс. Просто иногда нужно думать криво». А теперь он дрейфует среди звезд навсегда. Мария перекрестилась, глядя на схему разборки. Движение вышло неловким в невесомости. Рука дернулась слишком резко. «Это как... как осквернить могилу?» «Это не похороны». Алексей не поднял глаз от расчетов. «Это донорская операция. Мертвый спасает живых». «Напоминаю экипажу. Завтрак – самый важный прием пищи. Ошибка. Смерть неизбежна. Приятного аппетита!» Синтетический голос автомата дернулся, смешивая фрагменты. Все вздрогнули. 8:30 утра. Второй союз встретил их мертвой тишиной. Пробоина в боку зияла, как рана. Рваные края металла, оплавленные от удара. Внутри — хаос из оборванных проводов и погнутых панелей. Запах старой электроники и чего-то еще. Горелого, безнадежного. «Он уже мертв. Пусть спасет нас», – прошептала Сара, доставая инструменты из ящика. Работали молча. Алексей и Сара внутри. Откручивали кресло. Каждая по 15 килограмм мертвого веса. Болты заржавели от конденсата. Приходилось применять силу. В невесомости каждое усилие отбрасывало назад. Приходилось упираться ногами. «Придерживай здесь», – Алексей протянул ей ключ. Заклинило резьбу. Металл скрипел, сопротивлялся, будто корабль не хотел отдавать свои органы. Наконец, Болт поддался с хрустом. Кресло медленно отделилось от пола, поплыло к выходу. Второй союз должен был стать спасением для троих. Теперь запчасти. Снаружи Хирош работал с хирургической точностью. Пламенный резак в руках. Тонкая струя раскаленного газа. Температура пламени заставляла металл плакать оранжевыми слезами. Они застывали в вакууме, превращались в причудливые наросты. «Есть! Целый!» Он осторожно извлек свернутый парашют. Ткань пожелтела от времени, но выглядела прочной. «Но стропы запутаны. Это займет часы». Алексей начал сдирать куски термозащитного покрытия. Абляционный материал крошился под пальцами, но основа держалась. 70% еще годится. Для заплаток. Мария наблюдала из люка, как он отдирает кожу с мертвого корабля. «Что ты делаешь? Это...» «Абляционное покрытие еще годное, на 70%. Заклеим дыры в нашем». Он сдирал еще один кусок. Под защитным слоем обнажился голый алюминий, покрытый сетью микротрещин. Корпус второго союза выглядел ободранным, изнасилованным. «Like vultures», — шепнула Сара. «Как стервятники. Мы обгладываем его кости». Да, Алексей не остановился. «И благодаря этим костям мы, может, выживем». 11:00 утра. Солнечная сторона орбиты. Таймер на рукаве скафандра отсчитывал минуты. 16 до перехода в тень. 16 минут до ада. 15 минут. Хироши проверил показатели. 15 минут. Второго шанса не будет. Температура скафандра – плюс 87 градусов по Цельсию. Системы охлаждения работали на пределе. Внутри, как в сауне. Пот заливал глаза, но вытереть невозможно. Алексей уже прикручивал дополнительное крепление к корпусу первого союза. Болты от донора, усиленные эпоксидной смолой. Проблема – герметик. Осталось 3 тюбика. Последний запас станции. Сара выплыла из шлюза с термосом. Эпоксидка внутри, завернутая в мягкую фольгу из космической кухни. Импровизированная грелка. «Нагрета до 40 градусов. У тебя может быть 2 минуты до кристаллизации». Алексей схватил термос, открутил крышку. Пар мгновенно превратился в иней, осел на перчатках мерцающими кристаллами. «Чёрт, уже застывает по краям!» Сара с дрожащими руками. «Он застынет через 15 секунд!» «Грей клапаном, быстрее!» Алексей прижал аварийный дыхательный клапан скафандра к тюбику. Теплое дыхание – единственный источник тепла. Влажный воздух размягчил эпоксидку, но лишь на секунды. «Ты его сваришь! Слишком горячо!» Хироши работал рядом, устанавливая кевларовые ремни. «Лучше сварить, чем заморозить к чертям!» Алексей выдавил драгоценный герметик толстым слоем. Размазал по креплению, вдавил болт. Эпоксидка схватывалась на глазах, от жидкой до резиновой, потом до твердой. Последняя капля превратилась в янтарный кристалл прямо в тюбике. 10 минут до тени. Работали как проклятые. Болт за болтом, крепление за креплением. Каждая усилена ремнями от скафандров. 2000 килограмм на разрыв. Должно держать. Обязано держать. Внимание, экипаж! Улыбайтесь! Работа в команде повышает эффективность на... Ошибка. Все умрут. Улыбайтесь больше! 5 минут. Двигайтесь. Последний болт. Кривой, установленный наспех. Эпоксидка легла неровно, буграми, но держит. Тень через 60 секунд. Внутрь. Алексей оттолкнулся от корпуса. Слишком сильно. Полетел по дуге. Хироши поймал его за трос. Дернул к шлюзу. Сара уже внутри. Держала люк. Взлетели за секунду до того, как станция погрузилась в ледяную тень Земли. Температура снаружи рухнула до минус 140. Металл щелкнул от резкого сжатия. Пистолетный выстрел в тишине. 14:00. Модуль Unity превратился в швейную мастерскую безумцев. Парашюты расставлены по всему объему. Оранжево-белая ткань заполняла пространство, как внутренности выпотрошенного гиганта. Запах старого нейлона смешивался с потом и машинным маслом. «Не просто смешиваем». Алексей держался за схему, расчерченную маркером прямо на переборке. «Строим ступенчатую систему через пиропатроны и стропы. Сложная схема, но это наш шанс. Хироши завис рядом с расчетами. В руке калькулятор из прошлого века, чудом работающий. Одновременное раскрытие с 20% перегрузом создаст пиковую нагрузку в 12G. Ступенчатое раскрытие. Он быстро считал, бормоча формулы. Первый парашют примет 40% нагрузки, второй — 35%, третий — 25%. Пиковая нагрузка снизится до 7G. 7G — это все равно на грани. Алексей потер виски. Голова раскалывалась от недосыпания. Лучше, чем сломанные позвоночники при 12. Алексей начал чертить схему соединений на планшете. 3 секунды между куполами, и скорость падения снижается поэтапно. Первый купол гасит начальную скорость, второй стабилизирует, третий обеспечивает мягкую посадку. Хироши кивнул. Это даст шанс позвоночникам выдержать. Пик ускорения размазывается по времени. Сара смотрела на сложную схему соединений, покачала головой. И шанс, что что-то не сработает. 3 точки отказа вместо одной. У нас есть таймеры от катапульт. Алексей достал небольшую коробку. Джек привез как сувениры. Механические, надежные. 3 секунды задержки оптимально для нашей схемы. Джек и его сувениры. Никогда не знаешь, что пригодится. Даже мертвый ты нас спасаешь. Работа закипела. Мария и Анна шивали края парашютов промышленным степлером. Единственное, что нашли для работы с толстой тканью. Каждый шов проверяли 3. Нельзя ошибиться. Как шить свадебное платье в боксерских перчатках? Пробормотала Мария, промахнувшись мимо края. Ткань местами была повреждена. Микрометеориты оставили крошечные дырки. Их заклеивали специальным скотчем, накладывая слой за слоем. Должно держать. Обязано. Это безумие. Мы сшиваем парашюты в невесомости чертовым степлером. Сара распутывала километры строп, плавающих вокруг, как щупальца медузы. «У тебя есть идея получше», — огрызнулся Алексей. Хироши уже резал кевларовые ремни от запасных скафандров. Каждый выдерживает 2 тонны. Это будет дополнительное усиление для точек крепления. Каждый ремень рассчитан на 2000 килограмм. Должно выдержать. Должно. Может быть. Наверное. Вся наша жизнь теперь сплошные предположения. Параллельно. В соседнем отсеке Анна и Мария занимались интерьером спускаемого аппарата. Объем для 3 должен вместить 5. Решение нашли в пенопласте Ева, упаковочном материале для хрупкого оборудования. «Режем вот так». Анна орудовала горячим ножом. Пенопласт плавился, источая едкий дым. Вентиляция едва справлялась. 3 внизу, 3 сверху. Валетом. Мария примеряла вырезанный ложемент, прижимаясь к нему в невесомости. Как сардины в банке. Мы сломаем ребра при ударе. Сломанное ребро лучше, чем смерть от удушья. Каждый сантиметр на счету. Убрали приборную панель, оставили только критически важное. Систему жизнеобеспечения урезали до минимума. Кислород только на спуск, без резерва. Если что-то пойдет не так, умрем быстро. Милосердие. Анна. Мария остановилась. Горячий нож завис в воздухе. «Если у нас не получится...» «Получится!» Анна даже не подняла глаз. «Другого варианта нет». 5 часов вечера. Модифицированный аппарат выглядел как кошмар инженера. Дополнительное крепление под странными углами. Заплатки из термозащиты создавали пятнистый узор. Внутри — хаос из пенопластных ложементов. «Начинаем тест герметизации». Хироши подключил компрессор. Подаем 0,3 атмосферы. Манометр медленно пополз вверх. 0,1, 0,2, 0,25. И тут звук, от которого кровь стыла в жилах. Тонкий свист, как змея, как смерть. «Стоп! Слушайте!» Сара подняла руку. Все замерли. Да, точно. Свист воздуха. Утечка. «Нет!» Алексей бросился к корпусу. «Я же проверял каждый шов, каждое соединение!» Хироши уже искал источник с фонариком, а луч скользил по швам, по заплаткам. Вот, микротрещина в корпусе, почти невидимая, но под давлением. «Там!» Боже, она растет! Трещина расширилась на глазах. Миллиметр, два. Металл уставший, старый, не выдерживает. «Держите давление!» Алексей лихорадочно искал герметик. «Ты проверял при 19 градусов. Сейчас минус 70. Термический стресс». Хироши говорил с научной отстраненностью. Алексей ударил кулаком по переборке. Трещина продолжала расти. Свист становился громче. Если она дойдет до критической длины... 6 часов вечера. А что если... заморозить ее? Сара смотрела на трещину, потом на систему водоподготовки. Все повернулись к ней. Заморозить? Вода. Лед расширяется при замерзании. Мы закачиваем воду, выносим наружу. Хироши моргнул. Потом его глаза расширились. Момент озарения ученого. «Блестяще!» Он уже считал в голове. «Вода расширится на 9% при замерзании. Давление вырастет до десятков мегапаскалей. Это временный клин». Он замолчал, глядя на трещину. Голос стал тише. «Но при входе в атмосферу 1600 градусов Цельсия. Сублимация мгновенная. Лед перейдет из твердого состояния сразу в газ». «И?» Алексей нетерпеливо. «Мы ставим наши жизни на одну секунду. Секунду между сублимацией льда и отказом герметика». Алексей посмотрел на последний тюбик эпоксидки в руках, потом на трещину, потом на товарищей. «Если эта трещина снова пойдет, все. Это наша единственная попытка». «Тогда пусть она считается». Сара уже набирала дистиллированную воду в шприц. «Напоминание. Семья — это когда все вместе». «Ошибка. Все должны умереть вместе». Голос автомата прозвучал особенно зловеще в тишине. Процедура началась. Сначала Алексей нанес герметик по краям трещины, создавая берега. Руки дрожали, не от страха, а от усталости. 48 часов без сна давали о себе знать. «Давай воду, медленно». Сара начала заканчивать. В невесомости вода образовала идеальную каплю, медленно заполняющую трещину. Поверхностное натяжение удерживало ее на месте. «Достаточно. Выносим». Вынести модуль в тень станции – дело 5 минут. Но эти 5 минут тянулись как вечность. Температура за бортом – минус 140. Вода замерзнет мгновенно. Ждали 20 минут. Лед формировался с тихим потрескиванием. Расширяясь, он запечатывал трещину изнутри. Природный клин. «Вносим обратно. Наносим финальный слой». Последний герметик лег поверх ледяной пробки. Тонкий слой — все, что осталось. Все, что стоит между ними и вакуумом. «Тест? Подождем час. Пусть хватится». 8 часов вечера. Работа продолжалась. Усталость накатывала волнами, но останавливаться нельзя. И тут из модуля Destiny донесся стук. Ритмичный, методичный. Азбука Морзе. Хироши прислушался. Вэйлин выстукивал сообщение. «Топливо. Теряете. Проверьте бак 2». И потом, после паузы. «Прости». Все замерли. «Прости». Первое человеческое слово от него за дни изоляции. «Проверяем». Анна приняла решение мгновенно. Проверка подтвердила. Микротечь во втором топливном баке. Почти незаметная, но критическая. Без полного запаса топлива мягкая посадка невозможна. «Он спасает нас! Или готовит новую ловушку?» Алексей сжал кулаки. «Неважно». Анна отвернулась. «Золотать течь, но к нему никто не подходит». «Прости». «За что он просит прощения? За Джека? За то, что сделает? Или за то, что не сделал?» День 47. Вечер. Вторые сутки работы. Глаза слипались, руки дрожали, ошибки множились. Алексей чуть не уронил критически важный инструмент. Сара поймала в последний момент. «Тебе нужен отдых. 10 минут». Она придержала его за плечо. «Некогда. Ты не сможешь варить, если потеряешь сознание. 10 минут. Это приказ». Мария работала на чистом упрямстве. Седативы кончились день назад. Руки тряслись от отходника. но она продолжала резать пенопласт, подгонять ложементы. И вдруг слезы. Просто так, без причины. «Я больше не могу. Не могу». Она обняла ее, неловко в невесомости, но искренне. «Ты нам нужна. Держись. Еще немного». «Для чего? Чтобы умереть в этом гробу?» «Чтобы жить». Анна крепче прижала ее. «Чтобы жить, Мария». «Поздравляем с успешным завершением». «Ошибка». «С успешным началом». «Конца». Автомат выбрал идеальный момент для своего безумия. 10:00 вечера. Модифицированный «Союз» предстал во всем своем уродливом великолепии. Это был не космический корабль. Это был крик отчаяния, воплощенный в металле и эпоксидке. Дополнительное крепление. Заплатки из тормозащиты второго корабля. Ледяная заплатка поблескивала в свете последних работающих ламп. Парашюты свернуты и упакованы. 3 каскада надежды. 5 выживших собрались вокруг своего творения. Молчание тяжелое, как свинец. Каждый понимал, это конец пути. Или начало нового кошмара. Хироши первым нарушил тишину. Голос ровный, научный, защитная маска ученого. «Вероятность успешной посадки с этими модификациями 30%. Мария перекрестилась, медленно, устала. «Лучше, чем ноль. Лучше, чем ноль. Наш новый девиз. Наша мантра выживания». Алексей обошел корабль, проверяя каждое соединение в последний раз. Остановился. «Готово. Это ковчег». Сара подплыла ближе. Посмотрела на уродливую конструкцию. На ледяную заплатку, на кривые швы, на торчащие во все стороны ремни. «Это не корабль, это гроб». Алексей повернулся к ней. В глазах не злость, усталость. И что-то еще. Упрямая, безумная надежда. «Гроб с шансом». Анна заняла командирскую позицию в центре. Выпрямилась, насколько это возможно в невесомости. Голос твердый. «Почти». 30% — это шанс. Начинаем финальную подготовку к спуску. Отстыковка через 72 часа. Все молчали. За иллюминатором Земля медленно вращалась. Белая, но уже не мертвая. Пульсирующая. 87 ударов в минуту. Живая или имитирующая жизнь. Станция пела свою последнюю песню. Металл расширялся и сжимался, создавая симфонию агонии. Долгие стоны. Резкие щелчки, глухие удары. МКС прощалась со своими последними обитателями. Где-то в темноте модуля Destiny Вейлин продолжал свой одинокий отсчет. Загадка, оставшаяся без ответа. Спаситель или убийца? Или просто сломанный человек, как все они? «Внимание, экипаж! До возвращения домой осталось... Ошибка. Дома больше нет ошибка. Улыбайтесь!» Последние слова автомата повисли в воздухе. Потом, после долгой паузы, почти человеческим голосом. «Помните, дом — это люди. Ошибка. Людей больше нет». Щелчок реле. Система умерла. В тишине было слышно только дыхание. 5 человек. 5 ритмов. Пока еще не синхронизированных. Пока еще живых. 3 дня до спуска. 3 дня до попытки. 3 дня до гроба. Шансом.